Глава пятая. Джордан внимательно наблюдал за Кейси. Она читала новые страницы его романа и молчала уже больше 20 минут. Есть нечто необъяснимое в том, как быстро она меняется. То полна энергии, то вот тиха и неподвижна. Кейси как-то незаметно заняла чуть ли не все его мысли. Он частенько ловил себя на том, что выдумывает всякие истории с ее участием. И этому была, разумеется, своя причина. Когда он задавал ей вопросы о ней самой, ее жизни, родных, она с готовностью болтала о чем угодно, но только не о том, о чем ее спрашивали. Она с необычайной ловкостью уходила от прямого ответа и очень мало позволила ему узнать о Кейси Уайт. «Какие такие тайны успела она накопить к своим 25 годам?» – удивлялся Джордан. «О чем она старается умалчивать?» производя впечатление простодушной болтушки. «И, кстати, почему это я просто одержим желанием узнать, что она скрывает?» Джордан, нахмурившись, думал о переменах, которые вместе с ней вошли в его жизнь. Теперь все поняли, что Эллисон просто ребенок. В доме звучали смех, шум, веселье. Как долго он не обращал ни на что внимания, ведь Эллисон жила в этом доме 3 года. «Хороший пекун», переложил всю ответственность за племянницу на плечи своей матери. Но так было проще. Проще. В сущности, вся его жизнь до того момента, когда Кейси появилась в их доме, была проще. И он был всем доволен и смиренно скучал, как Эллисон. Всех в доме затронуло ее появление. Например, его мать. Джордан опять нахмурился и достал из коробки сигару. Беатриса уже раз-другой жаловалась. Но он уже давно научился не придавать значения таким разговорам. Можно сказать, что он вырос без матери. Она всегда была занята в своих комитетах, со своими портными, своими ленчами. О них с братом заботилась вереница нянь и гувернеров. Джордан считал это нормальным. Теперь же его обуревали сомнения. А хорошо ли это было, полностью передоверить матери воспитание Эллисон? «Это, конечно, было проще», — снова подумал он. «Но просто далеко не всегда правильно. Очевидно, пришло время взглянуть на все иначе и многое переоценить». «Вы очень наблюдательный, Джордан», — отметила Кейси и поправила очки. «Вы так думаете?» Некоторое время назад Джордан охотно с ней согласился бы. Теперь он начал понимать, как много он упустил. «Написано очень убедительно». «Нет, правда, это превосходно. Я вам завидую». «Завидуете?» И Джордан глубоко затянулся. «Чему же?» «Не знаю, как сказать». Кейси посмотрела на него и улыбнулась. «Здесь все слова на своих местах. Не убавить, не прибавить. Это само по себе большая редкость. Но у вас есть что-то кроме. Какая-то неуловимая музыка слова». «Но и вы не новичок в обращении со словом». «Конечно», — согласилась Кейси. «Но мне никогда не удается заставить их играть всеми гранями, как у вас». Она быстро перелистала несколько страниц. «Кстати, советую очень осторожно углубляться в описание родственных отношений в племенах». «Семейных отношений», — поправил Джордан, все еще думая о своем. «Да, не забывайте, что с нашей точки зрения дикость с их может оказаться доблестью. Например, ближайшая родня сама должна была наказать преступника из своего рода. Многих изгоняли. Это было равносильно смертной казни. Одиночки не выживали. Значит, отец мог послать сына на смерть. Да, таковы были понятия. Чувство чести превыше всего. Каждому времени свои законы». Она поджала ноги под себя и переплела пальцы рук. «Кейси?» «Да». «Можно мне задать вам личный вопрос?» Она пожала плечами и насторожилась, при условии, что я не обязана отвечать на него. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. Джордан внимательно рассматривал пепел на конце сигары. «Почему вы стали антропологом?» Кейси усмехнулась. «Вы считаете это личным вопросом? Все очень просто. У меня был выбор – или антрополог, или жокей на скачках». Он вздохнул. Непостижимо. Опять она сбивает его с толку. «Не знаю почему, но я просто обязан спросить. Какое отношение жокей на скачках имеет к антропологу? А разве я сказала, что имеет? Она сорвала с носа очки и небрежно повращала ими в воздухе, держа задушку. По-моему, я сказала вам, что выбирала между двумя карьерами, а жокеем не стала только потому, что эта профессия зависит от случайностей. И на скачках всегда такая давка, столько народу, и падать больно. Я плохо переношу боль. А антропология была прямой противоположностью скачкам. Нет. Просто в итоге я поняла, что это мое, и она внимательно поглядела на Джордана. А знаете, когда вы улыбаетесь, у вас морщины на щеках становятся глубже. Чертовски привлекательно. Я хочу тебя, Кейси. Очки замерли в воздухе. Я знаю. И ты меня хочешь. Она ощутила такой прилив желания, словно он уже обнимал ее, и губы его касались ее рта. «Да, возможно», — медленно с усилием проговорила она и, опустив глаза, стала аккуратно собирать страницы черновика. «Кейси, когда?» Джордан настойчиво добивался ответа. Кейси прекрасно понимала, о чем он спрашивает. Она встала. Ей и впрямь необходимо было двигаться, чтобы успокоиться. Писатели чертовски наблюдательны. «Все это не так просто, Джордан, как кажется». «Почему?» Отвернувшись, она посмотрела в окно. «Потому что я тебя люблю», — подумала Кейси. «Потому что я буду страдать. Потому что я ужасаюсь при мысли, что должна буду уйти от тебя, когда все кончится. Интрижка, безделушка, а для меня обратного пути уже не будет». «Джордан», — ответила она тихо, — «я уже сказала, что плохо переношу боль». Он обнял ее за плечи и почувствовал, что она вся напряглась. «Кейси!» — и поцеловал ее в макушку. «Я не собираюсь быть с тобой жестоким, но боль уже завладела ей. В самом деле, Джордан?» Голос у нее стал хриплым от сдерживаемых слез. «Я и не думаю, что ты можешь быть таким намеренно, но от этого не легче». Его пальцы ласково поглаживали ей шею, и она стала терять власть над собой. «Джордан, пожалуйста, не надо!» Кейси хотела отстраниться, но он повернул ее к себе и медленно, испытующе вглядывался в ее лицо. Большим пальцем смахнул с ее ресниц слезу. «Почему ты плачешь?» «Перестань, Джордан!» И Кейси покачала головой, чувствуя, что слабеет. «Не могу я позволить себе быть дурой!» Она уже не справлялась со своими чувствами, а его взгляд стал неотступен и требователен. Почва ускользала из-под ног, желание, тоска, страх — все разом обрушилось на нее. Стремительно приближалась минута, когда ни о чем думать будет уже невозможно, она потеряет голову и позволит ему все. «Дай мне уйти!» Кейси изо всех сил старалась взять себя в руки. «С меня хватит!» «Не дам!» Он прижал ее к себе еще сильнее. «Во всяком случае, пока ты не объяснишь мне свое поведение». «О, Боже, я ничего не хотела говорить!» Кейси попыталась вырваться. «Я просто разволновалась. Оставь меня в покое, Джордан!» «Но уж нет!» И он тряхнул ее за плечи, чтобы привести в чувство, и пристально взглянул ей в лицо. Не отводя глаз, он заговорил медленно и раздельно. «Ты полагаешь, что можешь мне сказать вот такое, а потом взять и просто уйти?» «Может быть, ты и не хотела мне этого говорить», — сказал он медленно, — «но ты сказала. Теперь я хочу знать, в чем дело». Слезы у Кейси высохли, их осушило отчаяние. Джордан все еще крепко обнимал ее. «Не играй со мной, ничего из этого не выйдет». «Джордан», — Кейси снова обрела некоторую твердость, — «чего ты от меня хочешь?» «Сам не знаю», — сказал он растерянно и ослабил объятия. До него внезапно дошло, в каком она состоянии. «Ты влюблена в меня, Кейси?» Она попыталась освободиться, но он только покачал головой. «Нет, гляди на меня и говори все как есть». Кейси глубоко вздохнула. «Я люблю тебя, Джордан, но это ни к чему тебя не обязывает». «Так все просто?» «Да, так все просто», — согласилась Кейси и улыбнулась. Ее больше не давило сознание, что надо скрывать свое чувство к нему. «И не хмурься, Джордан, быть любимым легко, это любить трудно». «Кейси...» Джордан не знал, что сказать. Она совершенно его выбила из колеи. Он и сам теперь не понимает, что чувствует. «Я не знаю, что тебе ответить». «Тогда лучше ничего не говори». «Да, это нелегко нам обоим», — подумала Кейси и попыталась немного помочь ему. «Джордан, я хочу объяснить тебе, что я чувствую. Но у меня выйдет лучше, если ты не будешь ко мне прикасаться». Поколебавшись немного, он отпустил ее и отступил на шаг. Теперь, когда он не был уже так близко, Кейси успокоилась. «Я сказала, что люблю тебя. Наверное, это ошибка с моей стороны. Но что случилось, то случилось. И я хотела бы, чтобы ты воспринял это именно так». Кейси заметила, что он ничего не понял, да и говорила она, надо признать, весьма невразумительно. Слова прятались друг за друга и решительно не желали выражать ее мысли. Но как ему объяснить, что сердце рвется к нему, а разум его не приемлет? «Всю мою жизнь», — продолжала она, — «меня учили, что любовь — это не прихоть, а долг. Пожалуйста, прими все как данность и не задавай мне сейчас больше никаких вопросов». «Бог с тобой, какие вопросы?» Ему опять захотелось обнять ее, но его останавливало выражение, застывшее в глазах Кейси. Он совсем не хотел, чтобы она страдала. Кроме того, он искренне не понимал, почему она от их отношений ждет самого худшего. «Кейси, тебе ничего от меня не нужно?» «Нет», — быстро ответила она, словно предугадывала именно этот вопрос. «Я же сказала, что тебя все это ни к чему не обязывает, Джордан, и я действительно так думаю. Я, пожалуй, пойду, поздно уже. Я обещала Эллисон, что перед обедом поиграю с ней в теннис». И она рванулась к выходу. «Кейси!» Ей стоило больших усилий обернуться. «Да?» В голове у него было пусто. Он чувствовал себя дурак дураком. «Спасибо». «Не за что, Джордан». И она успела выйти, прежде чем томительно заныло сердце. Уже совершенно стемнело, Кейси была у себя и, наконец, совершенно одна. Из окна комнаты она смотрела, как поднимается луна, полная с оранжевым отливом. Почему-то в воображении возникали поля, на которых собирают урожай, стога сена и прочие пасторальные картины. «Что же происходит в мире за пределами этого дома?» — подумала она. «Я живу здесь уже так давно, пойманная в ловушку любви, у которой, очевидно, нет будущего. Что же я сделала с собой? Прошел только месяц, но я уже потеряла самое драгоценное в моей жизни — свободу». Кейси обняла себя за плечи и отвернулась, глядя вглубь комнаты. «Даже когда я уеду отсюда, — продолжала размышлять она, — и буду далеко от него, я не обрету свою свободу снова. Любовь накладывает вечные цепи. А что чувствует Джордан? Что мы скажем друг другу завтра? Смогу ли я вести себя так, как будто все идет по-прежнему, и сыпать шуточками, словно ничего не изменилось?» Она слегка рассмеялась и покачала головой. «Нет, все должно остаться без изменений», — решила Кейси. «Работа начата, работу надо закончить. Разве это не мое главное правило? Я отдала ему свою любовь, не связывая его никакими обязательствами, и должна следовать этим путем». «О, Господи!» — подумала Кейси и еще крепче стиснула свои плечи. «Какая же я трусиха!» Прижав руку к виску, она прошла в ванную за аспирином. «Хоть голова пройдет». Доставая чашку, она вдруг уловила какой-то сдавленный звук из комнаты Эллисон. Кейси нахмурилась и прислушалась. «Можно считать, что все спокойно и тихо, но это, несомненно, плач». Кейси поставила на место пузырек с аспирином и вошла в дверь смежной комнаты. Закутавшись в одеяло, Эллисон рыдала в подушку, и Кейси сразу обо всем забыла. «Эллисон!» Кейси села на край кровати и дотронулась до растрепанных светлых волос. «Что случилось?» «У меня был кошмар». Девочка в ужасе прижалась к Кейси. «Такой ужасный кошмарный сон. Повсюду бегали пауки». Кейси обняла ее, и Эллисон спрятала лицо у нее на груди. «Пауки?» Кейси крепче прижала к себе девочку и стала поглаживать ее по голове. «Да, это ужасно, и в одиночку с ними не справиться. Почему ты не позвала меня на помощь?» Элисон слышала, как уверенно и ровно бьется сердце Кейси у нее под ухом, и понемногу стала успокаиваться. Бабушка говорит, что очень невежливо беспокоить людей, когда они спят. Кейси почувствовала внезапную вспышку ярости. «Господи, надо же до такой степени не понимать детей!» «Ну не тогда же, когда тебя мучают кошмары. В такие минуты все можно. Я орала, как сумасшедшая, когда мне снились страшные сны». «Правда?» И Элисон посмотрела на нее. «У вас тоже были кошмары?» «Еще какие!» «Дед говорил, что это расплата за творческое воображение, и поэтому я просто гордилась ими». Она отвела волосы от лица Элисон. «И еще одно. Ты можешь приходить ко мне, когда захочешь. Мы с тобой друзья». Вздохнув, девочка снова положила голову на грудь Кейси. «Пауки были такие большие и черные. Но теперь они все убежали. Лучше думай о кенгуру. Они гораздо симпатичнее». «О кенгуру?» Элисон явно улыбалась. Это было ясно даже в темноте. «Конечно. А ну-ка, укладывайся». Когда Элисон наконец устроилась, Кейси прилегла рядом. «Ты хочешь остаться со мной?» — едва слышно спросила изумленная Элисон. «Да, ненадолго». Кейси прижала к себе девочку, и ей стало тепло. «Я хочу, чтобы мне тоже приснились кенгуру». «Кейси!» Кейси увидела устремленный на нее взгляд серьезных карих глаз. «Я тебя люблю». «Ну вот так-то», — подумала Кейси, — «без всяких условий, без всяких требований, любовь в чистом виде». До сего момента она и не подозревала, как ей нужна такая любовь. «Я тоже тебя люблю, Элисон. Закрывай глаза». Джордан стоял на пороге и смотрел на спящих. Голова Элисон покоилась на плече Кейси. Он даже счет времени потерял, стоя вот так и глядя на них. Каждая повернулась лицом к другой, словно они нашли, что искали. «И обе они мои», — подумал Джордан, и удивился, почему у него стало так хорошо на душе. Обе они любили его, а он, слепец, ничего не видел. Но теперь, когда он это знает, каков должен быть его следующий шаг? «Любовь — это совсем непросто», — так сказала Кейси. Он вспомнил, как они глядели на него. Элисон, ошеломленный и с надеждой, Кейси испуганно от того, что проговорилась. Джордан подошел к кровати. Наклонившись, он легко и нежно отодвинул Элисон от Кейси. Девочка шевельнулась во сне и тут же затихла. Джордан осторожно поднял Кейси на руки. Она что-то пробормотала, обняла его за шею и прижалась головой к его плечу. Была в этом движении такая доверчивость, которая возбуждала гораздо больше, чем любые ухищрения кокетства. Джордан повернулся и уже хотел пронести ее через смежную дверь, когда Кейси медленно открыла глаза и уставилась на него. «Джордан!» Она еще не вполне понимала, что происходит, и голос у нее был совсем сонный и хриплый. «Кейси!» Он поцеловал ее в лоб. В одно мгновение Кейси стряхнула с себя оцепенение. Доверчивость сменилась ненужной тревогой, которая зазвенела в ее голосе. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь решить, нести тебя в твою комнату или к себе». Он медлил на пороге. «Почему ты оказалась в постели, Элисон?» «Потому что пауки», — вспомнила Кейси, стараясь привести мысли в порядок. «Что-что?» Ей привиделся кошмар, и Кейси вздохнула. Она никогда не просыпалась легко. «Но что здесь делаешь ты?» «Я теперь прихожу проверять, как она спит. Давным-давно надо было так делать». Кейси улыбнулась и коснулась его щеки. «А ты хороший человек, Джордан. Раньше я не была в этом уверена». Она зевнула и уютно уткнулась в его плечо. «Куда угодно туда и неси, только положи в постель». И как-то совершенно естественно она снова задремала. «Кейси!» Оказавшись в ее комнате, он с удивлением заметил подушку и простыни на кушетке. «Почему ты не спишь в кровати?» «Клаустрофобия», — сонно отвечала она. «Сетка, да еще эти занавески. Тесно, душно. Поневоле почудится, что лежишь в гробу». «Но ведь все несложно поменять». Она теснее прижалась к Джордану. «Боже, как она была соблазнительна!» «Да нет, не стоит. На кушетке очень удобно, да и слуги уже привыкли к моим выходкам. Стоит ли их разочаровывать?» Джордан положил ее на кушетку и сел рядом. «От тебя пахнет фиалками». Он уже искал ее губы. Они были мягкие, теплые, податливые. Он сразу уловил момент, когда она проснулась совершенно. «Джордан», — сказала Кейси совсем другим голосом, — «сна явно не было ни в одном глазу. Джордан, ты захватил меня врасплох». Она твердо и решительно уперлась руками в его грудь. «Конечно. Я все думал, удастся ли мне это когда-нибудь или нет». Он прижался губами к ее ладони. «Я намерен воспользоваться моментом, Кейси». Джордан провел пальцем вниз от ее плеча и коснулся груди. Он почувствовал сквозь ткань отвердевший сосок. «Сегодня», — прошептал он, — «сейчас». «Джордан!» Как все это трудно. Она еле сдерживала себя. Она хотела его как безумная. «Я уже сказала тебе, что все это не обязательно». «Но ты также сказала мне всего несколько часов назад, что любишь меня». И он снова поцеловал ее. «Боже милостивый, как же я ее хочу!» — подумал он. Еще ни одна женщина не заставляла его так болезненно желать. От желания кипела кровь, бунтовала плоть. Может, для нее это и не обязательно, но ему она выбора не оставила. Кейси все еще пыталась остановить неизбежное. В глубине души она сама сознавала, что эти ее старания напрасны. Да и глупо, сказав «А», не сказать «Б». «Но я не говорила, что хочу заниматься с тобой любовью. Должен же ты что-то оставить на мое усмотрение, Джордан». Нет, она не может этого допустить. Она знала, что если хоть раз все произойдет, она почувствует себя его женщиной. А это не просто минутное желание ласки, наслаждение. Она хотела, если принадлежать кому-то целиком, навсегда. Джордан молча смотрел на нее, все еще держа ее за руку. Она снова была беззащитна, так же, как тогда рядом с Элисом. Нет, он не хочет ее страданий, но и оставить ее он тоже не может. Он встал и направился к двери. Кейси тихо вздохнула. Однако, заперев дверь, он вернулся. Кейси вскочила. «Нет, это невозможно». «Кейси, позволь мне сегодня любить тебя. Первый раз в жизни мне необходим другой человек». Разве могла она отослать его прочь? Если бы он откровенно соблазнил ее, может быть, ей удалось бы устоять. Но против искренности она была бессильна. Кейси сама обняла его. Он сразу же стал целовать ее так отчаянно, будто это была последняя, а не первая их ночь. У них обоих все поплыло перед глазами. Он крепко сжимал ее в объятиях, очень крепко, словно опасался, что она внезапно ускользнет. Но это было напрасно. Если Кейси что-нибудь дарила, то никогда не требовала назад. Он сорвал с ее плеч ночную рубашку, ему не терпелось ощутить под руками ее тело. Какая она тоненькая! Надо быть неосторожным, чтобы не переломить надвое. Но его руки не хотели, отказывались быть нежными. Кейси не чувствовала боли от его слишком грубых объятий. Ей передавалось его нетерпение, хотелось быть ему необходимой. Сейчас этого было для нее достаточно. Она потянула его к кровати. Ей хотелось ощутить его тяжесть. Ее раздражала одежда, разделявшая их. Ее рот истосковался по ее губам, и она всю себя перелила в поцелуй. Он был долгим, самозабвенным и несколько успокоил переполнявшие обоих желания. Медленно, уже получая удовольствие, он начал раздевать ее. Джордан не чувствовал себя больше взорвавшимся юнцом. Он хотел теперь пройти все стадии наслаждения. Джордан провел языком по ее шее, и вздох Кейси, вздох наслаждения, он ощутил всем телом. По-прежнему желая, но уже без исступления, он коснулся губами ее груди. Кейси распахнула халат Джордана, чтобы почувствовать, наконец, все его бесконечно желанное тело. Желание познать ее до конца переполняло его. Сейчас обоим было еще не до нежности. Это придет позже, когда пыл несколько поугаснет и наступит утомление. Он покусывал ее грудь, и ощущение было чудесным. Надоевший халат, наконец, полетел на пол, и теперь слияние двух тел было полным. Он поласкал языком ее сосок, а затем с роскошной неторопливостью его губы снова проследовали к шее. Первобытная темная страсть властвовала над ними. Ее руки скользили по напряженным мышцам его груди, впивались в плечи, опускались вниз к бедрам, помогая ему вонзаться глубже, глубже, еще глубже. Она утопала в ощущении его близости. Он был всем тем, о чем она мечтала. Прикосновение его губ к ее телу вызывало невыразимое, безумное наслаждение. Ей вновь захотелось ощутить вкус его поцелуя. «Поцелуй меня!» — прошептала она в изнеможении. Буря неумолимо надвигалась. Кейси чувствовала ее неизбежность. Ее грозное и великолепное приближение обещал поцелуй. Тело Кейси ожило. Оно трепетало, оно отдавалось, оно требовало. Рука Джордана легла ей на бедро, медленно скользя туда, где нежная кожа наиболее чувствительна. Пальцы ее готовы были разорвать его за то, что он так медлил. Тело Кейси полыхало от неутоленного желания. Она уже содрогалась от предвкушения, но Джордан все оттягивал и оттягивал блаженный миг. Джордан хотел видеть, как Кейси потеряет самообладание. Его собственное было на исходе, но слишком быстрое завершение Джордана не устраивало. Он хотел еще и еще прикасаться к ней, ощущать ее кожу своими ладонями, слышать, как она со стоном произносит его имя. Все это доводило его почти до безумия. Кровь стучала в ушах, словно молотом, но он все еще медлил, губами скользя по ее бедру, языком прокладывая дорожку по животу. Он слышал, как она дышит, коротко и прерывисто. Она всецело в его власти, и ему необходимо было это знать. Когда он снова поцеловал ее в губы, Кейси уже была вне себя, а он чувствовал себя властелином. Только его ключ подходил к дверям, открывавшим им обоим путь к вершине. Но когда она вдруг завладела этим ключом, Джордан почувствовал, что трон его зашатался. Нет, это он был ее рабом, и он подчинился. Кейси свернулась около него клубочком, все еще пребывая в блаженстве. Но ни о чем не жалела. Она любила. Она знала только, что нашла мужчину, которого ждала всю жизнь, и хотела им обладать столько времени, сколько он сам того пожелает. Завтра пусть само о себе позаботится, а сегодня ночью у нее есть все, что можно только пожелать. Джордан лежал тихо. Было темно. Истома охватила все его тело. Он даже не представлял, какой же пытке подвергал себя последние несколько недель. Но его душа... «Да, такого, как сейчас, не было никогда», — размышлял он, несколько ошеломленный этим открытием. «Но я не могу ей сказать об этом. Она никогда не поверит». Он закрыл глаза, стараясь собраться с мыслями. Но Кейси лежала рядом, такая теплая и мягкая. Рука ее доверчиво покоилась на его груди. «Господи милостивый, ведь я только сейчас имел ее и уже снова хочу, будто мы расставались не меньше, чем на месяц. Она как наркотик». Джордан не прочь был бы рассердиться, ему не нравилось такое положение вещей. Он, безусловно, не привык находиться в зависимости от чего-нибудь или кого-нибудь, но не мог справиться с мучительным желанием ею обладать. Она вздохнула, повернула голову и взглянула на него. «Джордан?» «Да». И его рука непроизвольно заскользила по ее телу, которое притягивало его как магнит. «Я совершенно забыла про москитную сетку. Правда странно?» Он разглядел сияние улыбки в ее блестящих глазах, и разом исчезли все сомнения. Сопротивляться было невозможно. «Лекарство от клаустрофобии?» «Пожалуй, и весьма действенные». Кейси вдруг оказалась сверху и, прижавшись к нему, заявила. «Ученые, знаешь ли, любят проверять свои теории на практике. Как насчет того, чтобы предоставить свое тело для эксперимента?» «Сколько угодно». И он поцеловал ее в губы.